Глава 36. Красавин усмехнулся. «Все чистая правда. Анна Григорьевна предложила мне стать ее зятем. Я ответил, не смогу жить с женщиной, которая мне не нравится. Анечка сказала, конечно, если при виде Лены ничего у тебя не дрогнет, не стоит. Но если моя дочь хоть немного тебе по душе придется, то я обещаю, что ты станешь богатым». Подсказала, как мне с Леной познакомиться и как себя вести. В раннем детстве мы друг друга видели, но, конечно, она меня не узнала. Я сразу понял. Елена по паспорту взрослая, а на самом деле ум у нее 12-14-летнего подростка. Она жила по принципу «если чего хочу, то и беру». В моей постели она в вечер знакомства оказалась. Андрей посмотрел на жену. Все сложилось так, как будто кто-то наколдовал. За неделю до беседы с Анечкой семья, которая снимала квартиру бабушки, съехала. Новых постояльцев я не нашел и очень расстраивался. Но после разговора с будущей тещей понял, что все как по заказу получилось. Елена мечтала выйти замуж за богача. Она наигралась с нищими творческими людьми, поняла, лучше, когда у спутника жизни кошелек тугой, и заводила романы только с обеспеченными мужиками. Да не везло ей. Спали с ней охотно, но под венец других звали. Квартира в центре на Елену произвела впечатление. Она сразу решила, что я парень со средствами. «Я не такая корыстная», — обиделась его супруга. «Ты мне понравился». «А ты мне», — улыбнулся Андрей. Спасибо Анечке, она понимала, что учитель музыки вовсе не мечта ее дочери, поэтому перевела на меня свой медцентр. «Но дальше вы развивались сами», — заметила я. «Остальное создали и поднимали собственными силами. У вас оказался талант бизнесмена. Клиникой до сих пор руководите?» «Никогда не занимался индустрией красоты», — объяснил Андрей. «Мои проекты далеки от спа-салонов, лечебниц и прочего. Красота Парижа — успешное детище Анечки. Теща уникальный человек. Она умна, мгновенно схватывает суть вопроса, быстро обучается, готова принять чужое мнение. Она настоящая бизнесвумен. Я у нее многому научился. И при этом Анна всегда находится в тени зятя и дочери, хотя мы и мизинца ее не стоим». «Елена Васильевна, вы знали, что Анна Григорьевна владеет клиникой?» — поинтересовался мой муж. «Нет», — ошарашенно ответила Лена. «Мама каждый день уезжает из дома, но она говорит, что посещает фитнес-центр, спа, ходит по магазинам». Иван Никифорович обратился к старшей Шляхтиной Энгельман. «Как так вышло, что вы вдруг основали клинику? И откуда взяли деньги на ее создание?» «Она воспользовалась записями Гриши и Тони», — закричала Эльвира. «Нам их не дала, сама лекарством торгует». Анна вздернула подбородок. «Я знала, что меня удочерили, мама рассказала. Она же отдала мне все наработки родителей, объяснила, как ими можно воспользоваться. Если кто не знает, у меня диплом медвуза, солидный стаж работы в городской больнице. Я очень опытный врач. Деньги мне тоже дала мама. Наличкой, доллары». На мой вопрос, откуда огромная по моим меркам сумма, она ответила, «Я их не украла. Но ты валюту не профукай. Не распыли ее на еду, одежду, отдых. Уверена, у тебя появится возможность помочь людям сохранить молодость». Я сначала открыла небольшой подпольный кабинет. Инъекции делали только тем, кто звонил по рекомендации знакомых. Это было дорого и очень эффективно. И как только стало возможно, я открыла «Красоту Парижа». «Она украла результаты работы наших родителей», — возмутилась Эльвира. «Воровка! Документы принадлежат нам, всем!» Анна никак не отреагировала на ее выпад, а я вдруг вспомнила разговор двух девушек в метро. Одна из них взяла кредит, чтобы оплатить уколы красоты, а вторая пыталась удержать ее от трат. Я спросила, «Вы обещаете женщинам эффект через 20 лет?» «Нет», — улыбнулась Анна. «Если клиентка соблюдает все предписания доктора, диету, образ жизни, то, пройдя курс, она будет выглядеть намного моложе паспортного возраста. Для сохранения молодости надо раз в году повторять серию инъекций, пока ни одной жалобы не было». «Мошенница!» — взвизгнула Эльвира. «Украла наши деньги!» «Похоже, Ксения и Лев с вами не согласны», — хмыкнул Димон. «Они молчат». «О чем говорить?» — пожала плечами Ксения Федоровна. «Мне вполне хватает того, что сама зарабатываю». «А уж мне тем более», — подхватил Лев. «Я увлечен своим бизнесом, являюсь известным чайным сомелье и тетестером». Тетестер — дегустатор чая. «Очень часто занимаю председательское кресло на международных соревнованиях, владею разветвленной сетью магазинов по всей России, главным бутиком в Москве. Зачем мне уколы красоты? Я не держу ни малейшего зла на Аню». Когда я пришла к Орлову с чаем «Райский сад любви», тот через некоторое время позвонил Геннадию, сказала я. Упрекал парня в том, что он украл банку. Значит, и Ксения, и Лев знакомы и, похоже, дружат. Иначе как к господину Орлову попал на службу Гена? Бурбонская покраснела. «Эльвира предложила нам всем встретиться». «Верно», — кивнул Лев, — «в кафе. Мне хотелось увидеть Родионову и остальных. Согласитесь, когда внезапно узнаешь, что ты приемный ребенок, провел раннее детство как лабораторный кролик, то интересно посмотреть на своих товарищей. Ксюша приехала, а вот Анна — нет». «Эльвира долго нас убеждала вложиться в лабораторию», — подхватила Бурбонская. «Я сразу поняла, мне это не надо. Но госпожа Родионова не из тех, кто готов смириться со своим поражением, поэтому я сказала, сразу не отвечу, надо подумать, до свидания», и убежала. Не успела дойти до своей машины, как раздался мужской голос. «Ксения, подождите!» Оборачиваюсь, Лев. Орлов кивнул. Я сказал Родионовой ту же фразу, что и Бурбонская. Поспешил за Ксенией. Она мне понравилась. Предложил кофейку выпить вдвоем, без Эльвиры. Мы откровенно поговорили, стали созваниваться. Ну и... да... «У нас роман», — смутилась Ксения. «Ничего зазорного в наших отношениях нет, мы оба свободны». «Вот только Герасим третий лишний», — сердито буркнул Орлов. Я удивилась до сих пор ни разу не прозвучавшему имени. «Герасим — это кто?» Лев рассмеялся. «Про Муму читали?» «Только в школе. Сюжет так меня расстроил, что я больше ни одного рассказа или повести Тургенева не открыла», — призналась я. «Геннадий — типичный Герасим», — заявил Орлов. Иван Никифорович поставил перед Эльвирой чашку с капучино. «Интересное сравнение, но, на мой взгляд, ничего общего между сыном Ксении и немым дворником, человеком большой физической силы, нет». «Есть», — возразил Лев Владимирович. «Он такой же идиот. Сначала что-то сделает, а потом думает, что я натворил, и идет разбираться, а чего выходит, только хуже». Коробков встал, взял из кофемашины кружку с кофе и протянул ее Ксении. «Оригинальная трактовка образа Герасима». «На мой взгляд, совершенно верная», — уперся Орлов. «Идиот помешался на своей собаке. Сначала исполнил приказ барыни, а потом решил ей отомстить. А Геннадий рехнулся от ненависти к шляхтиной Энгельман. Но у него, в отличие от дворника, есть мохнатая лапа, которая всегда ему поможет, поддержит. Из дерьма его вытащит, умоет, пожалеет, денег даст». «Под мохнатой лапой вы имеете в виду Ксению Федоровну?» — уточнила я. «Конечно», — фыркнул Орлов. «Здоровенный мужик сидит на шее у матери, изображает из себя творческую личность, нигде не работает, ведет паразитический образ жизни и при этом ни во что Ксюшу не ставит. А она его по жизни в кулачке несет. Чуть что не так, Гена вопит «Мама!» и мохнатая лапа бездельника поддерживает. Кроме Геннадия, некому банку спереть. Это он мой чай изгадил, ароматизаторов туда добавил. «Ксения, наверное, попросила вас взять сына на работу», — предположила я. «Да», — подтвердила Бурбонская. Кличка «Мохнатая лапа» не очень приятна женщине, но Лёва прав. «Я избаловала сына. Я именно мохнатая лапа Герасима. Долгое время кидалась на любого, кто посмел мне правду о Гене сказать. Никого не слушала, всех считала неправыми, а Гену — золотым сыном. Глаза стали открываться, когда я ногу сломала. Помнишь, Анечка?» Шляхтина молча кивнула. «Если бы не ты, — продолжала Ксения, — лежать бы мне в коридоре. Гена ко мне не приехал. У меня постепенно, шажок за шажком, глаза открываться стали. Я поняла, что сын меня не любит. И когда Лёва впервые в моем присутствии обозвал его Герасимом, а я получила прозвище «Мохнатая лапа», я не обиделась. Слова подействовали, как прививка. От укола больно, может температура подняться, но зато вирус к тебе не прилипнет. Что касаемо чая, во всех дальнейших событиях виновата я». «Нет», — гаркнул Орлов, — «опять мохнатая лапа в тебе проявилась». «Сейчас поясню, почему так считаю», — сказала Ксения. Примерно за полгода до звонка Родионовой я посмотрела на Гену трезвым взглядом и испугалась. Моя любовь взрастила чудовищного эгоиста, гуляку, вруна, лентяя, подлеца. Ох, как мне стало плохо, и я приняла решение. Хватит, Геннадию пора работать. Начала искать ему службу. «Отлично! Все слышали?» — развеселился Лев Владимирович. «Генке давно пора за денежки вкалывать. Тут я не спорю, но почему мать ему место ищет?» «Знакомые Гены сплошь творческие люди, среди них нет бизнесменов», — принялась оправдываться Бурбонская. «Верно. Лентяи сбиваются в стаи», — заявил Орлов. «Существовать в образе непризнанного гения выгодно. Такого на службу не погонят. Он же талант, правда, никому не нужный». «Я обзвонила всех», — грустно сказала Ксюша. «Но никто не хотел Гену брать. Спрашивали, где он работал?» Приходилось отвечать. «Нигде. Сын себя искал». «Ну и...» — Ксения Федоровна развела руками. «Прямо как под копирку все беседы. Гена знал, что я ищу ему место. Очень нервничал по этому поводу». «Естественно», — пробасил Орлов. «Почуял Герасим, что мохнатая лапа не собирается больше его поддерживать. Сейчас его беззаботная жизнь окончится, его заставят работать». Ксения опустила голову. «У меня есть стародавняя знакомая Клавдия Вилли. Она богатая женщина, из родовитой семьи, моложе меня, но намного старше Гена. У Клавы свой бизнес, медцентр Орта, и есть любимая игрушка, приют для бездомных собак». Я молча слушала Ксению. О тете Клаве Вилли мне уже рассказывала Агафья Баранова. Эта Клава попросила девочку опубликовать в интернете главы из книжонки Бурбонского. «Я попросила Клавдию взять Гену хоть куда-нибудь», — продолжала Ксения. «Она ему предложила в собачьем приюте чем-то заниматься. И возраст Вилли не помешал ей спать с Геной. А тот мигом сообразил, что из любовницы можно деньги тянуть. Я обо всем узнала, пришла в ужас. Мой сын жигало. Велела прекратить отношения. Тогда мы уже с Левой тесно общались». Я отвернулась к окну. Похоже, усилия Ксении пропали даром. Вилли заплатила Агафье за услугу. Небось, денежно-постельные отношения между Геной и Клавдией продолжались. «Как-то раз», — перешла почти на шепот Ксения, Лева позвонил на домашний телефон. Мы говорили о разном. И вдруг спросил: «Тебе не обидно, что ты не знаешь, кто твои настоящие родители?» Я ответила: «Ну, это не новость. Мне мама правду перед смертью сообщила». Долго с ним ситуацию обсуждали. Бурбонская закрыла лицо ладонями. Понятия не имела, что нас можно подслушать. В квартире разбросано несколько трубок. «Вроде они блокируются, если по одной беседуют», — сказала я. «Не всегда», — уточнил Коробков. «Есть ряд моделей, с помощью которых можно стать свидетелем чьих-то откровений». Мы с Левой проговорили почти час. Потом я пошла чаю попить. «В столовую вбегает Гена в истерике», — прошептала Ксения. «Прямо с ума сошел», — кричит. «Шляхтина, беспризорная кошка, я всегда это знал». Я попыталась его вразумить. «Но я тоже не Бурбонская». Гена упал, в припадке забился, пена била изо рта, корчи начались. Ужас. Я вызвала скорую, понимаете? Сама врач, а звоню в неотложку. Я от страха ничего не соображала. Бригада прикатила быстро, но Гена уже успокоился. По мнению ребят со скорой, у сына был приступ истерики. Ксения схватилась ладонями за виски. С того дня он ополоумил. Говорил только об одном — «Шляхтина, дворовая кошка, а мы дворяне бурбонские». «Я Шляхтина Энгельман», — подчеркнула Анна. «Хорошо, пусть я родилась неизвестно от кого. Но мужа, барона Энгельмана, у меня не отнять. У меня настоящий дворянский титул, и у меня уникальные драгоценности от свекрови, матери супруга. Она меня обожала. В сейфе хранятся ценные раритеты. С каждым годом они только дороже становятся. Пусть я дворовая кошка, но была замужем за родовитым котом в золотом ошейнике. «Если у вас есть ценные украшения, то почему вы бедствовали?» — удивилась я. «Жили в избе за уход за чужими животными. И почему, имея валюту, которую оставила вам мать, бедствовали?» «В это верится с трудом. Да и где ваша мать взяла валюту в СССР? Это было подсудно». Анна прищурилась. «Татьяна, такие вещи, как у меня, хранятся в банке. Они являются родовыми семейными реликвиями. Их не сбывают с рук, чтобы поесть вкусно и шубу купить, только ради чего-то крайне важного их можно продать. Болезни ребенка, например. Но, слава богу, со мной этого не случалось. Ювелирка перейдет к дочке. Если судьба будет милостива к ней, то бриллианты попадут к Ирочке, затем к ее детям. А что касается валюты, это вас не касается. Я наняла вас расследовать преступление, а не совать нос не в свое дело». «Гена совершал такие поступки!» — простонала Ксения. «Боже! Хорошо, что вы о них не знаете!»